переложил маркер отсюда сюда. Начал это не физическое действие. Переложи маркер отсюда сюда. Начал этот маркер временной. Его можно начать? Ну, как хочешь. А что ж так ты начал перекладывать? Начал перекладывать не конкретно. Вот я начинаю перекладывать. Я готовлюсь. Само перекладывание сейчас через 2 недели, не могу. Но я начал. Я намерен. Я серьезно. Прямо сейчас переложу маркер отсюда сюда. Сейчас. Вот все-таки мы понимаем, что вы сидите не идиоты. Серьезно важно. Просто нормально, здоровый психически знает, что момент сейчас, этот момент. А есть люди с потерей момента сейчас, он предполагает, что ваш собеседник просто похожий на потерю. Вот прямо сейчас это вот дело. Еще раз. Значит, у него нет чего? Значит, у него нет намерения. Тогда создавайте намерение к этому действию. Но это одно и то же. Мотивация – это зазор между действием и намерением. Мотивация – это эмоциональное, понятно? То есть, если вы говорите, что переложили это отсюда сюда, то достаточно работы, достаточно мотивации. А самого вашего приказа недостаточно. И собственной мотивации нет. Поэтому, в зависимости от того, что вы хотите, вы можете научить людей либо подчиняться вашему приказу, либо иметь в таких же случаях собственную мотивацию. Иметь в таких же случаях собственную мотивацию. Таким образом, если они будут подчиняться приказам, то удобно, но вам все время надо быть рядом. А если вы научите людей иметь собственную мотивацию, то тогда они уже смогут действовать. А мотивация нужно нам произносить, явно произносить. Явно произносить, явно артикулировать, выносить в пространство обсуждения. Да. Например, если это мотивация переговора, например, да? То есть произнесение, конкретная мотивация, то есть мотивация тоже нужна конкретно. Если, конечно, мотивация тоже должна быть конкретной. Ты делаешь это, чтобы это в своей жизни. Или делаешь это, чтобы избежать наплодения. Абсолютно конкретная должна быть мотивация. Конкретная положительная. Поэтому, например, анекдот. Да, хочешь рассказать? Интересный формулировок. Я знаю, что окей. Хочу-хотеть вас. Да. Кстати, про хочу-хотеть мы будем после перерыва. Про метро, место состояние. По дороге едет ковбой со своей женой на телеге и лошади. Они едут, лошадь заткнулась, ковбой говорит раз, едут дальше. Лошадь опять заткнулась, два, едут дальше. Лошадь заткнулась, он говорит три, достает револьвер и застреливает лошадь. Женя говорит, вставай в упряжку. Женя, если женщина, раз. Ну как? Изначальная версия анекдота более корректна. Когда она говорит, ну что же мы будем делать, мы посреди прерии, нам еще пешком идти там 23 километра. И вот тут уходит раз. Почему это важно? Потому что весь эпизод с лошадью является эпизодом научения. Вот сам опыт обучения, вот лошадь была принесена в жертву на педагогике. Это осознанный выбор этого человека. Принести лошадь в жертву обучения педагогики. При этом, вы понимаете, что у лошади не было шанса получиться. Лошадь никто не предупреждал. Поэтому поведение ковбоя относительно лошади является некорректным и вот произвольным совершенно. Для лошади это совершенно спонтанная ситуация. Ее никто не предупреждал. Слово «раз», произнесенное в момент спотыкания, не несет эмоциональной связи. Вообще никакой. Это не якобы вообще. Лошадь. Лошадь в данном случае не имела шанса научиться вообще. А вот жена имела шанс научиться. В «Докторе Хаусе» был такой эпизод, когда он принимал девушку на работу, она полностью после барахта подошла, он говорит, вы уволите, она работала в бизнесе. За что? Вы поезжали к моему примеру. Надо так делать. выучить. Поэтому если вы просто говорите там, значит, будет долго говорить раз, должен быть пример. Несмотря на любые уверения соседей, из вежливости, из чувства стыда и так далее. Соседи говорят, ну я открылся, я в окно и так далее. Если он не нажал кнопку или не сделал того, что нужно инструкции, значит, у него ни одного мотива сделать это. Значит, мотив нужно создать. Он будет положительный, как отрицательный. Позитивный, как отрицательный. Какой вы будете использовать от вашего характера, контекста, от ситуации. Но если нет действия, то значит, человек плохой, потому что нет намерения, незачем совершать действие. Да? И моя задача как руководителя не заставить его что-то делать, а создать такой контекст, в котором без этого нельзя будет сделать ничего. Да? То есть у него была собственная мотивация. Но собственная мотивация в том, за что он отвечает, он не отвечает за свою оценку. Он отвечает за свои знания, он не отвечает за свою оценку. Оценка не равна знаниям. Вот это надо помнить. Он отвечает за свои знания, он не отвечает за свою оценку. Потому что не он выставляет себе оценку. Потому что если у него там есть независимая скоринговая система, которая гарантирует, что он получит то, что получит, тогда я бы согласился. Оценка была бы идея. Но он отвечает за то, что он отвечает. Остальное человеческое право. Понятно? Хорошо. Поэтому старайтесь использовать любые высказывания, как относиться к любым высказываниям, как просто нарушение. А после нарушения это просто нарушение. То есть что любое высказывание, вынесенное в поле, является нарушением здесь и сейчас. Это не рассказ про прошлое, это не описание будущего, это не новость какая-то из интернета. Это реальное нарушение здесь и сейчас. Включая фразу «Медведев уволил Кулик». Включая фразу «Медведев уволил Кулик». Это все равно будет внушением здесь и сейчас. Просто будет очень неконкретно, но понятно, как сработает в такой момент. Потому что ваше бессознательное, например, обладает неким свойством выполнять все команды, поступившие от вас. Вы сам даете команду, ваш бессознательный всегда ее уволит. Слава Богу, вы не отдаете команду. Вернее, отдаете на таком уровне общения, что в принципе можно делать все равно. Я хочу, чтобы в целом, а команда хотите, так и я хочу. Вы бы согласны, не заставили бы помнить. Но прямые команды ваши всегда будут. То есть, если фактически прямое отношение не играет в исполнении действий, то если создавать параллельные какой-то момент, таким образом педагогика состоит в подробном описании, пошаговом описании поведения плюс создание личности. Намерение, давай так. Играешь словами в данном случае сейчас. Да? Может ли еще быть какая-то температура, кроме температуры градуса Цельсия? Это бессмысленно. Температура это явление, да? Оно описывается через Цельсия, Фаренгейта и так далее. А эмоциональное состояние волевых решений человека называется вернуть мотивацию. Да? То, из-за чего мотивация проявляется, то, чего, что никогда не тождественно самому действию, по определению называется намерение. Это аксиоматика. Вот, ты можешь спросить, а кроме этой аксиомы, что еще есть? Это аксиома, положение. Да. Поэтому факт заключается в том, что действие не тождественно намерению. Люди никогда не совершают действия ради самого действия. Нет, эмоция – это физическое состояние тела в момент одновременного удержания в голове и действия, и намерения. Потому что прикосновение слизистыми оболочками друг к другу с передачей некоторой части слюны – это описание физического действия. А вот зачем люди это периодически делают? У них есть целый ряд намерений. А мотивация – это то, что это то эмоциональное побуждение, это эмоция, это физическое состояние, эмоция в теле, которое заставляет производиться прикосновение с действием. Понятно? Вопрос, вернее, вопрос о поведении. Вчера посмотрел интервью, поделил. Ну, во-первых, видно, что он тоже в состоянии техниками не владеет. Он делает акцент на словах там, «государство», «мы» и «на России». И дальше фраза, которая очень запомнилась. Его спросили, что представив кандидатуру Владимира Путина, на пост, что он будет идти на пост президента, что он не дает никакой альтернативы. Дальше он говорит так, интересную фразу. Говорит, ну, народ же может выбрать кого угодно, и не обязательно, что люди будут голосовать. Нет, и люди не обязаны проголосовать за Владимира Путина. Прямо сейчас. Прямо сейчас, он используешь негативную мотивацию, получаешь это действие прямо сейчас. Если ты хочешь стабильных, длительных результатов, то тебе придется постоянно так создавать негативную мотивацию. Человек будет жить в аду. Ну, как бы, что плохо называть так. Если вам нужно длительное, устойчивое поведение, то лучше работать на позитивной мотивации. Разовое, может, на негативной мотивации. Хорошо. Очень приятно.